На меня напали вдали от игорных домов. Это случилось возле одного из моих клубов. Он отпил немного коньяку и медленно опустил рюмку. Нападавший был Ванза. По телу Мэдалин побежали мурашки. «Вы уверены?» «Да». «Вам удалось его разглядеть?» Она судорожно глотнула. «Нет, он был в маске, а потом убежал в темноту. Я думаю, это нападение было заранее спланированным. Он взял себе в сообщники женщину. Увидев нас на улице, она подала ему сигнал. Завтра я попытаюсь ее найти. Возможно, она прольет свет на личность нападавшего». У Мэдалин засосала под ложечкой. «Вы думаете, это очередное явление призрака Ренвика Девериджа?» «Признаюсь, я не силен в метафизике, но, насколько мне известно, призраки обычно не пользуются ножами». «У него был нож?» «Да, он блестяще продемонстрировал атаку под названием «Паук в облаке». Артемис покрутил коньяк в рюмке. Но, к счастью, ему не удался элемент неожиданности. Я заметил, что женщина погасила свечу. «А ваш друг не пострадал?» Артемис сильнее сжал в кулаки какой-то предмет. «Он мне не друг, просто попутчик». «Понятно». Она медленно опустилась в кресло, пытаясь осмыслить пугающую новость. «Человек, который играет роль призрака Ренвика, теперь взялся за вас, не так ли? Ему наверняка известно, что мы с теткой переехали к вам. Возможно, он как-то узнал о нашем с вами соглашении». «Мне надо было бы подумать». «Успокойтесь, Мэдалин». Она расправила плечи, посмотрела на него. «Сегодня ночью он хотел вас убить. Можно предположить, что он попытается сделать это снова». Казалось, этот вывод оставил Артемиса равнодушным. «Вполне вероятно. Но не сразу. В следующий раз он будет куда более осмотрительным. Теперь он знает, что я начеку». «Он знает не только это, сэр. Вы с ним дрались, и теперь ему известно, что вы Ванза?» «Да», — Артемис улыбнулся. «К тому же, проиграв в схватке, он наверняка сделал вывод, что я больше не выискушен в боевом искусстве. Следовательно, можно ожидать, что в будущем он поведет себя не так опрометчиво». Мэдалин передернулась. «А ваш попутчик, вы ему что-нибудь объяснили?» «Нет, он решил, что это просто уличный хулиган. Я не стал его разубеждать». «Понятно», — задумчиво сказала Мэдалин. «Судя по вашему тону, вам не нравится тот человек, с которым вы были сегодня ночью». Артемис ничего не ответил, только сделал еще один глоток коньяка. Она решила зайти с другой стороны. «Вы что-нибудь узнали сегодня в ваших клубах и игорных домах, сэр?» «Очень мало. Больше ни один высокопоставленный джентльмен не рассказывал о призраках в своей библиотеке». «Не каждый высокопоставленный джентльмен захочет признаться в том, что видел призраков», — сухо заметила Мэдалин. «Совершенно верно». Он поднес рюмку к губам и снова отпил коньяк. Мэдалин помолчала. «Пока вас не было, приходил молодой человек, который собирает для вас информацию. Закари? Что у него новенького? Он сообщил, что Итана Питни не видно уже несколько дней. Соседи думают, что он уехал в свое загородное имение. Служанка, которая приходит к ним в дом дважды в неделю, сказала, что он отпустил ее до следующего месяца. Артемий смотрел в огонь. «Любопытно». «Я с вами согласна». Она замялась. «Не знаю, удобно ли в столь поздний час обсуждать наши дальнейшие действия, сэр. Но я много думала после разговора с Закари и нашла довольно странным, что мистер Питни уехал из города именно сейчас. В последнее время он мало путешествует. Интересно, что он решил отправиться за город вскоре после того, как послал мне письмо». «В самом деле странно», — согласился Артемис. «Можно даже сказать, что все это крайне подозрительно». Она нахмурилась. «Вы смеетесь надо мной, сэр?» Его губы сложились в усмешку. «Боже упаси! Прошу вас, продолжайте!» Я подумала, а вдруг мистер Питни покинул город потому, что с ним опять что-то случилось? Может быть, призрак вернулся и напугал его? В любом случае, я вижу лишь один разумный способ выяснить истину.